Предисловие к первому изданию русского перевода. Книга «Анонимные алкоголики» – основной текст, в котором излагаются принципы всемирно известной программы преодоления алкоголизма. Она переведена на многие языки и распространяется повсеместно, помогая бороться с ним повсюду, поскольку алкоголизм не признает государственных границ. Некоторые советские читатели уже знакомы с программой сообщества анонимных алкоголиков по публикациям, появившимся в последние годы в Советском Союзе. Некоторые уже работают по ней в Москве, Ленинграде и ряде городов союзных республик. Всем, кто хотел бы познакомиться с сущностью программы, пользуясь первоисточником, адресован этот перевод. Предлагая его, издатели опирались на огромный опыт, накопленный сообществом за многие десятилетия. Они также руководствовались мудростью, заложенной в известной русской поговорке «Не надо изобретать велосипед». Это не означает, однако, что авторы претендуют на монопольное обладание истиной. Каждому советскому читателю следует иметь в виду, что эта книга была написана в США более 50 лет тому назад. Об этом свидетельствует ее язык, манера изложения, отраженные в ней факты американской действительности того времени. Несмотря на это, совершенно нельзя сказать, что эта книга устарела. Она и поныне оказывает реальную помощь людям разных стран мира вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, социального положения и других различий. И это неудивительно, ведь программа излечения, изложенная в ней, основана на том, что сейчас в Советском Союзе и других странах мира называют ориентацией на общечеловеческие ценности – любовь к людям, стремление к взаимопомощи, добру, самосовершенствованию. Программа зиждется на этих и других неприходящих ценностях, которые вечны, потому что они доказали свою практическую значимость, выжили на протяжении тысячелетий и ныне помогают выжить всему человечеству. Все это, видимо, хорошо понятно читателю, воспитанному на культуре Пушкина и Достоевского, Толстого и Вернадского. Руководствуясь именно этой точкой зрения, нужно подходить к тому, что в программе АА анонимных алкоголиков называется духовной стороной, духовностью, и другими, не всегда привычными для советского читателя терминами, как «Бог», «высшая сила» и тому подобное. Программа А никогда не обрела бы такого всемирного признания, если бы вкладывала в эти универсальные понятия конкретно религиозное содержание. Поскольку понимание духовности в книге гораздо шире, она легко воспринимается католиками, буддистами, атеистами или мусульманами. Как это неоднократно подчеркивается авторами, каждый волен понимать то, что ему помогает по-своему. Важно только, чтобы человек почувствовал, что это могущественнее его, поверил в возможность обретения духовной опоры, признал, что только вера, надежда и любовь смогут его спасти, когда все остальные средства бессильны. В программе А чужд догматизм. Каждая группа и каждый человек ищут духовную опору самостоятельно. Опыт других людей при всем его многообразии и плодотворности может служить лишь общим ориентиром в конкретных условиях. И все же, эта книга является весьма надежным руководством, потому что она продукт коллективного творчества многих людей. Они менее всего были озабочены тем, чтобы написанное ими понравилось кому-либо. Их главной задачей было попытаться практически помочь людям, находящимся порой в безвыходном положении. Анонимность авторов книги не сделала ее безличной. Она адресована непосредственно каждому читателю, ему в помощь и во благо.